Глава шестая. Путешествие пешком до побережья было медленным и заняло на 2 часа больше времени, чем понадобилось. Чтобы добраться до замка Энгуса, лошади, скот, повозки, груженные награбленной добычей, двигались не спеша, и все-таки колонна уже к вечеру добралась до корабля. Пленницы в ужасе отворачивались при виде галеры викингов, изящного судна длиной в 60 футов и шириной в средней части не менее 15. На носу красовалась искусно вырезанная фигура чудовища из подземного царства. Женщины понимали, что это судно увезет их в чужую землю, и мир, в котором они жили, будет навсегда потерян. Гордый корабль викингов был пришвартован в маленькой пещере, скрытой высокими деревьями. 2 человека были оставлены охранять его. Им было приказано в случае беды отвезти галеру в море. Но все прошло как по маслу, и часовые приветствовали возвращающихся товарищей радостными воплями. Обычно викинги предпочитали проводить ночи на суше, но поскольку чересчур много врагов успели сбежать и могли привести подкрепление, а нападающие оставили слишком явные следы, при перегоне скота Ансельм велел поднять квадратный пурпурный парус и готовиться к отплытию. Несколько мужчин принесли жертву Тору, моля могущественного бога о том, чтобы путешествие прошло благополучно, пока остальные грузили добычу на судно. Женщин отвели на корму, где для них было воздвигнуто нечто вроде шатра, и оставили одних. Грабители удовлетворили похоть и жажду крови, и теперь не притронутся к пленницам, пока судно вновь не причалит к суше. Женщин изнасиловали, многих по нескольку раз, всех, кроме Бренны, которая так и не пришла в себя после удара Ансельма и очнулась лишь перед самым отплытием. Всего их было 7. Бренна, Линнет, Карделла, Эннет и еще 3 молоденькие девушки из деревни. Большинство мужчин были убиты, за исключением тех, кто успел спрятаться в лесу, и тяжело раненых, которым не пережить сегодняшней ночи. Бренна знала это, и душу терзали ни с чем не сравнимые муки. Она не смогла защитить своих людей, не говоря уже о себе. Поражение, нанесенное вождем викингов, уже не молодым человеком, оказалось жестоким ударом по ее гордости, вынести которой не было сил. Ее ненависть к этому человеку превосходила все мыслимые пределы. Он лишил ее оружия, он нанес ей удар, от которого Бренна не могла опомниться несколько часов. Он показал ей, что она всего-навсего женщина, и теперь заплатит за это и за все остальное. Корабль скользил по волнам, как грациозное чудовище. Берега Уэльса остались позади. Женщин кормили 2 раза в день сушеной треской, ветчиной или солониной, лепешками и маслом. Вся еда была холодной и невкусной, и многих с непривычки рвало, особенно Карделлу. Мужчины забавлялись, видя это, и их громкий смех делал позор еще ощутимее. Бренна ела лишь для того, чтобы поддержать силы, необходимые для достижения цели. Убить Ансельма нетерпеливого. Она не разговаривала с остальными, не слушала слезливых жалоб. Линнет пыталась утешить девушку, но та никак не реагировала на проявление участия и молча отворачивалась от тетки. Линнет поняла, что лучше пока оставить племянницу в покое. Иногда Ансельм нетерпеливый приходил взглянуть на Бренну, огромный, широкоплечий, чем-то смахивающий на медведя, вождь с его копной рыжеватых волос, густой бородой и пронизывающим взором голубых глаз, вселял страх в сердца врагов, всех, кроме Бренны. Он смотрел на нее с нескрываемым любопытством и, казалось, с восхищением, но девушка отвечала ему злобным взглядом, полным такой неприкрытой враждебности и ненависти, что викинг поспешно отворачивался и уходил. Теперь Ансельм почти жалел о содеянном, хотя ни за что не признался бы в этом. Он дал слово чести врагу, однако не было ничего позорного в том, чтобы нарушить подобную клятву. Совсем другое дело, если речь идет о друге. Посланец, явившийся с предложением брака, хвалил невесту, богатое приданое, и, ничего не подозревая, объяснил, как найти ее дом. Разве сын Ансельма возьмет в жены чужестранку? Зато золота у нее должно быть немало. Вождь стал намного богаче после набега, а его люди были счастливы, что получили свою долю. Каждый раз при взгляде на молодую красавицу Ансельм удивлялся ее мужеству и открытому неповиновению. Гордость девушки была так же велика, как его собственная. Но долго ли это продлится? Мысль о том, что этот мятежный дух можно легко сломить, оставляла горечь в его душе. Ансельм невольно вспоминал ее поединок с одним из викингов. Тогда ему подумалось, что перед ним стройный и молодой человек, и вождь поразился искусству, с которым кельт отражал натиск превосходящей силы. Даже тогда Ансельму почему-то не хотелось убивать этого, как он думал, юношу, но нельзя было позволить, чтобы еще один воин стал его жертвой. А потом, обнаружив, что именно эта великолепная женщина предназначалась в жены его сыну, Ансельм впервые ощутил нечто вроде раскаяния. Правда, он был немного разочарован, когда после столь мужественной борьбы увидел, что стало с ней при виде рухнувшей с лестницы рыжеволосой старухи. Девушка словно лишилась рассудка и, прижав к вискам маленькие кулачки, пронзительно кричала, пока удар не поверг ее в глубокий обморок. Может, она наблюдала смерть отца? Или та женщина, ее мать? Нет, вряд ли. Ведь другая, темноволосая, больше походила на девушку. Если бы только они говорили на его языке, может, тогда Ансельм получил бы ответы, которые интересовали его. Но придется подождать до дома. Там Элоиза сможет объясниться с пленницами. Пока же оставалось лишь гадать. Да. Эта девчонка одна стоит всей добычи. И Ансельм намеревался не подпускать к ней мужчин. Девственность лишь повышала ее цену. Такая наверняка придется по вкусу его сыну, Гарику. Они переплыли Ирландское море, остановившись лишь у острова Мэн, чтобы провести ночь и приготовить ужин. Наиболее нетерпеливые вновь насиловали женщин, но к Бренне, смотревшей на происходящее с безумной ненавистью, опасались приближаться. Некоторые вправду считали, что пленница не в себе. Вскоре судно вошло в Северный пролив, миновало берега Шотландии, где викинги провели еще одну из тех ночей, которых так боялись женщины, отдохнули 2 дня на Гибридах, в поселении своих соотечественников, норвежцев. Оттуда корабль, проплыв мимо Аркнейских островов, причалил к Шотландским, где и остановился на ночь. Потом галера оказалась в глубоких незнакомых водах, далеко от суши, где, казалось, на поверхности в любую минуту могут появиться чудовища и драконы и проглотить всех живьем, поэтому женщины пребывали в постоянном страхе. Неожиданно налетевший шторм тоже не способствовал их спокойствию. Огромные зловещие волны перекатывались по палубе, и океан словно манил, открывая ледяные объятия, где ждали змеи с огненными языками. Даже Корделла, не устававшая язвить и насмехаться над молчаливостью сводной сестры, жалобно вспыхивала, опасаясь за свою жизнь. Линнет, сама встревоженная и перепуганная, прилагала все усилия, чтобы успокоить женщин. Она умоляла Бренну помочь ей, но ответа не получила. Линнет прекрасно понимала, что происходит с девушкой, однако считала, что сейчас не время отрекаться от тех, кого так клялась защищать. Несколько ободряющих слов, и все страхи наверняка бы улеглись. От Корделлы тоже не было никакого проку. Она билась в истерике, убежденная, что настал конец света. Не будь Линна так расстроена, она, скорее всего, испытала бы искреннюю радость при виде страдающей Корделлы. Просто омерзительно, что молодая женщина слезинки не проронила по мертвому мужу. И всего несколько часов назад огненно-волосая Делла бахвалилась, что не страшится будущего, поскольку все мужчины на борту, включая и самого вождя, предпочитали ее всем остальным, тогда как Бренну никто не выбрал ни разу. Корделла была уверена, что найдет для себя уютное местечко в этом мире. Линнет съежилась от стыда, вспомнив, как грубо изнасиловали ее два скота в тот страшный день. Правда, с тех пор ее почти оставили в покое, если не считать самого предводителя. А тот вовсе не был так жесток, как более молодые викинги. Он обращался с ней даже нежно. А сама же Линнет потеряла волю к борьбе. Она так давно вдовела, и за это время у нее не было мужчины. Ей не на что надеяться. Ведь если верить Фергюсу, Ансельм Хаардрат уже женат. И нет у нее никакого будущего в этой чужой стране. Шторм, однако, продолжался не слишком долго. Но все были измучены до предела. На следующий день свершилось чудо. Вдали показалась земля. Длинная линия побережья Норвегии простиралась, насколько хватало глаз. Викинги не остановились, чтобы пополнить припасы, а воодушевленные надеждой скорее попасть домой гребли день и ночь, продвигаясь все дальше к северу, пока, наконец, не сменили курс и не повернули вглубь, к Хортенфьорду. Стояла середина лета, и яркая зелень травы и листвы радовала взор. Синего неба была испещрена пушистыми белыми облачками. Далеко впереди виднелась огромная туча в форме могучего летающего молота Тора. Женщины при виде облака ничего не поняли, но мужчины разразились благодарственными криками. Видно, это было добрым предзнаменованием. Тор дает им свое благословение. Скалистые отроги поднимались по обе стороны корабля, словно отвесные стены. Когда берега вновь стали пологими, корабль причалил. Путешествие окончилось.